898. Урусвати знает сущность самообожания. Люди обычно воображают йога как существо странное, обитающее в пещерах, стоящее на голове, самоустремленное, самообожающее. Редко люди представляют йога как труженика, устремленного ко благу человечества. Йог любит труд и самоотверженно приносит себя в жертву для улучшения жизни людей. Йог может стоять на высоких земных постах, и он может занимать самое скромное положение. Но всегда и везде йог будет стремиться к высшему познанию. Если некто будет называть себя йогом, не верьте ему. Истинный йог никогда не будет величать себя йогом и не будет обожать себя. Даже если для блага йог должен будет утверждать себя, он сделает это не во имя самости, но для народного преуспеяния. Яро любит йог труд. Он любит усовершенствование. Он не устанет трудиться, ибо знает, для чего он совершает свой земной путь. Для йога открыт мир надземный. Йог не знает перерыва жизни. Он в сознании шествует в разных телах и поспешает к познанию высшему. Не забываем все йоги, но ко времени особенно подтвердим йогу труда. Карма йога соединяется с джнаной и пхати. Нельзя трудиться без знания и любви. Так йог приносит опыт жизни и готов отдать его человечеству. Мыслитель говорил: «Друг, полюби труд, он скует тебе крылья».